Цитата. Ограда построена, закон распространился. Во все эти годы Велиал, сатана, будет пущен по Израилю. Три сети Велиала, которыми он, Велиал, ловит Израиль, а выдает их перед нами за три вида праведности. Первая сеть – это блуд. Вторая – богатство. Третья – осквернение святыни. Избежавший этой – уловлен той, и спасшийся от той – уловлен этой. Строители стены – те, кто идут за «прикажи приказ». Тантлевский – предписание. Это каплющий или проповедник, как сказал пророк, капелью каплют или проповедуют ложное. Примечание в тексте – непереводимая игра слов, основанная на переносном значении глагола «нтп» – «капать». Проповедовать ложно – напрасно. Можно думать, что текст подразумевает лживого проповедника из такого-то. Они ловятся двумя сетями – блудом, беря двух жен при их жизни, и также оскверняли дух своих святынь избранной, отвергающей речью, раскрывали рот против законов Божьего Завета, говоря «не установлены таковые законы», и мерзость они говорят о них, о Божьих законах. Все они разжигают огонь и воспламеняют искры, тенета паука – их тенета, яйца аспидов – их яйца. Примечание «аспид» – ядовитая змея. Возможно, именно Симеон бен Шитах назван в кумранском тексте таком-то проклятым человеком, слугой Велиала. Примечание буквально «один Велиалов». Велиал буквально значит «без пользы», то есть «бесполезный», «негодный». Эпитет сатаны Ваала Ахримана. Судя по вышеприведенному тексту, предатель, человек лжи, присутствовал на судебном процессе над учителем. При этом некоторые кумранисты выдвигают предположение, что человек лжи публично отрекся от учения. Если это так, то нужно будет считать человека лжи, Симеона бен Шитаха, членом кумранской общины на раннем этапе, что довольно-таки фантастично, но тем не менее возможно. По мнению кумранистов, исходя из текста такого-то, открытая схизма имела место приблизительно в то же время, что и смерть учителя праведности, за приблизительно 40 лет до наступления конца дней. Примечание «смотри также», ссылка на другой документ, то есть с учетом нашей датировки в 70-м году до нашей эры. Согласно нашим расчетам, представленным в конце первой части, раскол произошел незадолго до смерти Александра Янная, то есть в 78-м году до нашей эры. Из этого можно заключить, что раскол в кумранской общине произошел незадолго до первого судебного процесса над учителем праведности или даже в это время. Согласно мнению ряда исследователей, учитель праведности был казнен, то есть погиб насильственной смертью. В частности, считается, что об этом свидетельствует текст дамасского документа. Несмотря на то, что, по нашему мнению, учитель праведности в последние три года покинул кумранскую общину и вышел на открытую проповедь, тем не менее отдельные тексты кумранитов могли сохранить упоминание о последних днях учителя. В указанном фрагменте дамасского документа используется отрывок из пророка Захарии, в котором в оригинале свитка говорится следующее. «О меч, поднимись, буквально пробудись, на пастыря моего, учителя праведности, на друга моего, говорит Бог, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Захария 13:7. В дамасском документе этот отрывок использован для повествования об учителе праведности и его пастве. «Бедные или смиренные из стада овец – это те, кто ожидают его». Примечание. Сравни Захария 11:11. «Ожидающие второго пришествия учителя праведности». В масоретском тексте говорится «и тогда узнают бедные из стада овец, ожидающие меня». Замена масоретского «меня» на «его» представляется умышленной, автор хочет указать на ожидание пришествия именно учителя, но теперь уже не в качестве человека-пророка, а в качестве вселенского феномена Мессии, соизмеримого с величиной самого Бога. Учитель праведности, очевидно, отождествляется автором авторами дамасского документа с преломленным, уничтоженным жезлом. Эти спасутся в день взыскания, а остальные будут преданы мечу, когда придет помазанник. Сравни греческое «Христос», «Аарона» и «Израиля». Развивая идею о насильственной смерти учителя праведности, Тантлевский пишет, что поскольку приведенный текст из такого-то был написан по приобщении, то есть кончине, единственного учителя, здесь, как кажется, можно усмотреть указание на то, что данный кумранский лидер был умерщвлен. Примечательной параллелью приведенного кумранского фрагмента и христианского провозвестия является то, что и в Евангелии, точь-в-точь, как в Дамасском документе, в ночь перед распятием Иисус экстраполирует на себя, как на пастыря, и апостолов, как овец, текст из того же отрывка Захарии 13:7. «Тогда говорит им Иисус, «Се вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано «поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Захария 13:7, от Матфея 26:31. Еще одно указание на насильственную смерть учителя праведности, отмечает Тантлевский, мы находим в тексте арамейского варианта завещания Левия, фрагмента Кумранского свитка, где этот патриарх, предвещая в кавычках гибель жреческого мессии, заповедует своим потомкам. «И не покарай, не пригвождай лишенного сил посредством изнурения и повешения, и гвоздь не приближай к нему». И ты создашь отцу своему имя славное, и всем братьям своим воздвигнешь основание испытанное, и ты прозреешь и возрадуешься в вечном свете.